Глава 18. Мика. «Хорошо-то как!» Довольно вздыхаю я, наслаждаясь последними теплыми денечками уходящего августа. «Жаль, на море не смогли выбраться. Сетую я, ведь из-за моей не самой легкой беременности мы никуда не могли выехать». «Еще выберемся. Поедем туда, где всегда лето», — успокаивает меня муж. Он качает довольного пухлика на качелях, пока я сижу на рядом стоящей лавочке. Наш сын, как никто, любил внимание и наслаждался тем, что мы с Нурланом крутились вокруг него. «Слушай, а ты помнишь, что у него через неделю день рождения?» Завела я тему, которую собиралась обсудить еще утром. «Конечно. Как раз хотел предложить устроить вечеринку в эту честь. Пригласим твою Хади с мужем, да и Мурат с семьей сейчас в городе. Думаю, детворы соберется прилично». Удивляет меня муж. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что он превратился в такого образцового семьянина. Его же словно списали с моих самых затаённых желаний. «О, это было бы отлично!» Тут же взволнованно восклицаю я, хватаясь за телефон. «Сейчас же начну все планировать. Надо заказать аниматоров, продумать торт, костюм, а еще. «Эй, выдыхай!» Смеется Лан над моим энтузиазмом. «Мне не нужно, чтобы ты себя извела за эту неделю». «Это приятное изведение, как ты не понимаешь?» Отмахиваюсь я от него, заходя на страницу одного кондитера, за которым активно слежу, и у которого даже заказываю десерты. Готовит она их просто отменно, что, впрочем, и заметно по моему прибавившемуся весу. Ладно, не будем о грустном. Мне бы родить, а с лишним весом я как-нибудь разберусь. «Хорошо, но по магазинам пойдем вместе. Тебе же тоже надо что-нибудь подобрать. А то знаю я тебя. Будешь потом ворчать, что ни во что не влезаешь». Добродушно говорит он, сам не понимая, что сыплет соль на мои раны. Я сама не понимаю, как из такой тростиночки умудрилась превратиться в этого бегемота, что каждый день вижу в зеркале. «Эй, ты чего загрустила?» Забрав сына с качелей, садится вместе с ним рядом со мной Нурлан. «Да так, ничего. Лишь отмахиваюсь я, зная, что муж тут же начнет переубеждать меня, утверждая обратное и говоря, что краше меня женщины просто не существует. Такой уж он у меня заботливый и милый. Но я-то прекрасно вижу свое отражение в зеркале. Не может быть ничего прекрасного в женщине, которая раздалась вширь со всех сторон. Да, конечно, кое-что может ему и нравиться. А именно, моя опухшая грудь, ставшая на пару размеров больше. Но она просто меркнет на фоне всего остального безобразия, что представляет собой моя фигура. А ведь это же Лан, мужчина, который встречался только с самыми красивыми и стройными. Каково же ему жить с бегемотихой? А что, если он уже начал заглядываться на других? Может, именно поэтому я его больше не завожу?» Нурлан. «Да, отвечаю я на неизвестный номер, который настойчиво желает быть услышанным. Обычно я так не делаю, но вдруг действительно что-то важное». «Лан, это я». Заставляя меня замереть от охватившего меня шока, произносит голос по ту сторону телефона. «Наташа, моя бывшая любовница, которая подарила нам с Микой толстунчика». «Зачем ты звонишь?» Рычу я, не в силах поверить в подобную наглость. «Я хочу увидеть сына», говорит она со всхлипом. «Сына? У тебя нет сына. Ты сама от него отказалась. Напомнить тебе твои слова про детский дом?» Впадаю я в бешенство от ее слов. «Я была не в себе, Лан. У меня была послеродовая депрессия. Я несколько месяцев была на антидепрессантах», восклицает она. «Мы должны встретиться и все обсудить. Я не собираюсь бросать своего ребенка». «Ты уже его бросила. Тебя полгода не было. А сейчас ты вдруг вспомнила о ребенке? Спрашиваю я, не веря ни единому ее слову. «Говори правду, что тебе надо? Решила шантажировать меня ребенком, чтобы выудить деньги?» «Не нужны мне твои деньги, Мажиев», — истерит Наташа. «Я позвонила, потому что хочу уладить все полюбовно. Для начала я хочу увидеть Рустама». «Иначе что?» — бешусь я. «Ишь, чего захотела, мать-кукушка? Да какая она мать?» «Мика, вот кто настоящая мама толстунчика». «Иначе мне придется пойти к тебе домой и просить у твоей жены. Она сама скоро станет матерью, и я уверена, что найду у нее понимание». Заставляя меня замереть, вдруг говорит она то, чего я совсем не ожидаю. Одна мысль о том, что Мике придется пережить, явись к ней Наташа. Нет уж, моя жена и так вся на нервах с этой нелегкой для нее беременностью. Не хватало ей еще волнений по поводу этой кукушки. Что же с ней делать? А где ты сейчас? Сжав зубы, спрашиваю я. В отеле. Как ты знаешь, я переехала в Краснодар. Но теперь решила вернуться обратно в Москву. Пока еще не подыскала для себя жилье, так что... Что за отель? Я сейчас приеду, и мы поговорим. Обрываю я ненужный для себя поток информации. Я скину тебе геолокацию. Говорит она, и на этом я завершаю вызов. Черт бы тебя побрал. Хлопнув телефон о стол, рычу я, вскакивая с места, и начинаю накручивать круги по кабинету. Все, что меня сейчас беспокоило, это жена. Мика точно начнет строить из себя святую и пытаться понять эту идиотку, которой вчера не нужен ребенок, а сегодня нужен. Я ни за что не позволю своему сыну быть с такой матерью. Его мать Мика и точка. И чем скорее Наташа это поймет, тем лучше для нее. «Мика, ты только глянь, какая прелесть!» — восклицает Хади, указывая на нежно-розовое платье для беременных. «Мы уже обошли половину торгового центра в поисках подходящего платья для дня рождения моего пухлика. Я заказала фотосессию, так что должна была быть красивой в этот день. Хотя, учитывая, что ни один наряд мне так и не понравился, я уже начала сомневаться, что вообще захочу делать фотографии. Ну, подталкивает меня Хади, когда я молчу. Я буду похожа в нем на зефир, с сомнением тяну я. На очень красивый воздушный зефир, улыбается Хади. Ну уже примерь. Беременность надо подчеркивать, а не прятать. Эх, какое же это было приятное чувство, тянет она мечтательно. Пойти, что ли, уже за следующим розовощеким младенцем? Шамиль был бы не против, улыбается она. Жаль, что я не могу сказать того же о своей беременности. Вздыхаю я, все же беря вешалку с выбранным ею платьем. Не думала, что буду такой вялой и опухшей. У всех все по-разному, котенок. Но вот увидишь, как только твой ребенок посмотрит на тебя в первый раз, ты забудешь обо всех этих мелочах и боли. Обнимая меня за плечи, подбадривает подруга. Знаю, просто я стала такая чувствительная, что это порой бесит. Вздыхаю я и иду в сторону примерочных. Быстро переодеваюсь, стараясь не смотреть на свою расплывшуюся фигуру. Хорошо, хоть целлюлита нет. Оглядываю себя и вдруг понимаю, что мне нравится. Ну, просто чудо из чудес. Смеюсь сама над собой и кручусь во все стороны, оглядывая нежнятину, в которую одета. Светло-розовое платье, перехваченное голубой лентой под грудью, действительно очень мило подчеркивает животик. А длинные рукава-фонарики делают весь образ нежным и воздушным. «Эх, сюда бы туфли!» — вздыхаю я, выходя к Хади. «Найдем розовые! Нет, голубые кеды! Будет смотреться просто потрясающе, вот увидишь! Ты, главное, Нурлану тоже кеды подбери, чтобы ваш образ сочетался друг с другом!» «Голубую рубашку с синими джинсами!» — раздумываю я вслух. «Ох, придется заново искать образ для Рустика!» Виновато смотрю я на подругу, которую 2 часа таскала по детским магазинам. «Да брось!» Видя мой виноватый вид, отмахивается Хади. «Мне только в радость погулять с тобой. Первый день рождения должен быть идеальным. Мне ли не знать? Ты же помнишь, как я всех замучила?» Смеется она. «Такое не забудешь», — хихикаю я, вспоминая ее бедного мужа, который привез не тот торт. «Кстати, я же так и не смогла выбрать торт», — вспоминаю я. «Там такой большой выбор, что я просто не смогла остановиться на одном. Давай расплатимся и пойдем посидим где-нибудь. Что-то я проголодалась. Там и выберем вместе». «Отличная идея», — соглашаюсь я и иду переодеваться. Только за обедом понимаю, что муж ни разу мне не написал и не позвонил, что совершенно для него не характерно. Может, случилось что? «Ты чего?» — заметив мою напряженность, спрашивает Хади, откладывая свою вилку. «Да так волнуюсь, что Нурлан не позвонил. Достаю я телефон из сумочки, чтобы проверить, не поставила ли его случайно на беззвучный режим. Но все в порядке. Звук включен, и пропущенных звонков нет. Может, заработался или не хотел тебя беспокоить. Мы же шопимся», — пожимает она плечами и возвращается к своему салату. Пока я захожу в мессенджер и набираю мужу сообщение вместо звонка, вдруг действительно занят. «Ты про меня забыл?» — пишу я, не в силах сдержать упрек. «С этой беременностью я стала такой обидчивой, но, увы, контролировать это было выше меня». «Ни за что. Просто не хотел вас отвлекать». Подтверждая теорию «ходи», отвечает он. «Как продвигаются дела? Нашла платье?» Сыплются следом вопросы, на которые я отвечаю, попутно успевая разделаться со своим Жульеном. «Я сегодня задержусь, так что ужинайте без меня. Встреча с клиентами». Под конец нашей переписки «радует» в кавычках меня муж. «Но что уж поделать, раз работа у него такая. Он же в конце концов старается ради нас». «Нурлан, об этом не может быть и речи». Строго чеканю я, твердо встречая взгляд влажных зеленых глаз. «У Рустама уже есть мать, и это не ты». «Я дала ему жизнь. Я носила его в своей утробе 9 месяцев». Тут же восклицает Ната, совершенно не обращая внимания на то, что привлекает интерес остальных посетителей ресторана, в котором мы сидим. «Избавь меня от этой театральности». Закатываю я глаза, ни на грамм ей не веря. Мать-кукушка, вдруг решившая, что жить не может без своего ребенка. Бред да и только. «Лучше скажи, что тебе надо, и избавь нас обоих от этого глупого фарса. Уверен, у тебя есть дела поинтереснее, да и мне пора домой». «Ничего мне не нужно, кроме своего ребенка, и я его получу. У меня есть выписки и характеристика от моего лечащего врача, который подтвердит, что я была в послеродовой депрессии и не понимала, что творю, когда отказывалась от ребенка. Любой суд будет на стороне матери», — всхлипывает дрянь в конце своей бурной речи, вдруг превращаясь из грозной фурии в милую, напуганную девочку. «Интересно. Значит, ты хочешь пойти в суд?» Интересуюсь я спокойно, не реагируя на ее длинную речь. «Планирую, если ты полюбовно не решишь вопрос», — вытирает она слезы. А я начинаю усердно размышлять, в чем же причина всего этого спектакля. Ведь в то, что она искренна, я не верю. Какая к черту депрессия? Она не выглядела больной или хандрящей, когда появилась у меня с полугодовалым ребенком. «И что же в твоем понимании полюбовно?» Все с тем же ровным тоном спрашиваю я, с трудом сдерживая желание как следует стряхнуть эту вертихвостку. О чем я только думал, когда связывался с ней. Зачем спал с ей подобными? Они ведь лишь куклы без внутреннего стержня. «Мы могли бы воспитывать Рустамчика вместе», — вдруг ошарашивает она меня. «Серьезно?» — приподнимаю я бровь, дивясь тому, какой оборот принимает наша беседа. «Конечно. Я ведь прекрасно понимаю, что мальчику нужен отец». Совершенно не замечая моей язвительности, начинает усердно кивать эта идиотка. Никогда не бил женщин. Но сейчас с удовольствием бы стукнул ее. «Ты не против, если мы продолжим этот разговор завтра? Чувствуя, что еще немного и не выдержу, спрашиваю я. Для начала мне нужно посоветоваться со своим юристом, прежде чем слать эту кукушку лесом. Не дай бог, она действительно сможет выиграть в суде и отсудить у нас толстунчика. Мика этого просто не переживет». «Ты чего тут?» — раздается за спиной сонный голос жены. Думал, он проснулся. Оборачиваюсь я к ней, такой милой, в своей безразмерной пижамке и с растрёпанными волосами. На самом деле я просто хотел посмотреть на сына. После разговора с Натой чувствовал себя так, словно в любой момент мог его лишиться. Слова адвоката о том, что мать действительно может выиграть дело в суде, ведь именно ей отдают предпочтение, не добавило мне спокойствия. А мысль о том, как отреагирует Мика на подобные новости, просто сводила меня с ума. «Он такой хорошенький, когда спит. Хоть я и не люблю эту его привычку сосать во сне большой палец, должна признаться, что она ужасно умилительна», — — с улыбкой шепчет жена, поправляя одеялко толстунчика. «Знаешь, все же удивительное это чувство». «Какое?» — хмурюсь я, не понимая. «Быть родителями». «Действительно удивительное. Наверное, я бы так и не осознал его, не появись в моей жизни Микки. И именно об этом я думал, пробравшись в 3 часа ночи в детскую. Смотрел на маленького кроху, часть себя, и дивился тому, что чувствую к нему. Те любовь и нежность, что заполняли мое сердце от одного взгляда на толстунчика, уже были привычными, но не менее приятными, когда в груди все замирало от умиления и любви. «Думаю, наша дочь будет его копией. Такой же хорошенькой и покладистой», — прерывает мои размышления жена. «Покладистой?» Пытаясь выкинуть из головы все плохое, усмехаюсь я. «С нами же он покладистый. Этого вполне достаточно», — заявляет Мика, прижимаясь ко мне и потираясь носом о мое голое плечо. «Ты опять замерзла?» — хмурюсь я, дотрагиваясь пальцами до ледяного кончика. «Ты же сбежала, оставив меня одну. Как тут не замерзнуть?» — с шутливым упреком спрашивает она. «Нужно купить тебе обогреватель», — качаю я головой, притягивая ее ближе и окутывая руками. «Ты мой обогреватель. Просто грей меня своей любовью. И я никогда не буду мерзнуть, Лан». «Мика, что значит, вы перепутали заказ?» Выдыхаю я в трубку. «Сегодня было 2 заказа, вот я и отдала ваш другому клиенту. Но я компенсирую, верну вам деньги и сделаю торт бесплатно», — отчитывалась кондитер, пока я медленно закипала от негодования. «Сегодняшний день должен был пройти идеально. Я с самого раннего утра суетилась, подготавливая все. А теперь мне заявляют, что мой сын останется без торта. Зачем мне ваш торт завтра? Вы хоть понимаете, как это безответственно? У нас праздник сегодня, и торт нам тоже нужен сегодня. Делайте, что хотите, но чтобы торт был у меня максимум через 1,5 часа». Чеканю я строго и кладу трубку. «Дорогая, ты чего?» — обеспокоенно спрашивает Нурлан, которого я не заметила. «Нас подвели с тортом, представляешь? А он главный атрибут фотосессии». Чуть ли не плача, разворачиваюсь я к мужу и утыкаюсь лицом в его грудь. «Ну-ну, не нужно так расстраиваться из-за какого-то там торта. Я сейчас объеду кондитерские и что-нибудь да отыщу. Ты мне просто покажи, что именно нам нужно. Может, попадется что-то похожее». «Думаешь, она не успеет за 1,5 часа?» Пыхчу я, злясь на нерадивого кондитера. «Это каким же безответственным человеком нужно быть, чтобы перепутать заказы? А как же тот, кто забрал мой торт? Так, стоп. Если человек забрал мой десерт, значит, его торт остался у кондитера, так? Нурлан, поехали». Собравшись и отстраняясь, требую я. «Куда?» — хмурится муж, не понимая моего строгого настроя. «В кондитерскую, к этой обманщице». Зло прищуриваюсь я, уже предчувствуя, что не все так складно в этой истории. «Ну зачем? У нас же скоро праздник. Ты все еще не собралась и...» «Я не позволю какой-то обманщице испортить моему ребенку праздник». Стою я на своем. «Сегодня мне, завтра еще какой-нибудь несчастной маме. Я же заплатила за этот несчастный торт 25 тысяч. Ты хоть понимаешь, как это много? Хотя куда тебе? У тебя же денег навалом. Тебе не понять». «У нас...» — с улыбкой поправляет он меня. «А?» «У нас денег навалом». Чмокает он меня игриво в губы. «Твои гормоны сделали тебя просто невыносимой врединой. Знаешь об этом?» «Мне все равно. Я этого так не оставлю. Вези меня, или я поеду сама». Стою я на своем, уже зная, что не успокоюсь, пока лично не взгляну этой похитительнице детских праздников в лицо. «Везу, везу», — поднимает муж пораженно руки. «Пойду в машину, переодевайся и приходи. Толстунчика я сам соберу. Может, прогулка пойдет ему на пользу, и он будет менее капризный». Кивнув я быстро, ну, насколько мне позволяет мой необъятный живот, иду к нам в спальню и переодеваюсь в платье. Хорошо, что гости приедут лишь вечером, а до визита фотографа еще 2 часа. Спасибо, хоть эта кондитерша позвонила заранее, чтобы сообщить о проделанной ею гадости. Но ничего, она еще пожалеет. Обещаю я, выходя из квартиры и спускаясь вниз. Не знаю почему, но именно в лифте я задумалась о предложении Нурлана переехать в дом. Сейчас мне уже не казалось, что это плохая идея. Хотя, когда он предложил, отказалась. Мне слишком нравилась наша квартира, чтобы переезжать из нее. Но сейчас, когда у нас будет на одного ребенка больше, как чудесно было бы иметь свой двор, чтобы выходить подышать свежим воздухом и резвиться с ребятней. Может, поднять этот вопрос по пути в кондитерскую? Черт. Хоть мы и жили с Нурланом как полноценная семейная пара, я все еще стеснялась вопросов, касающихся финансов. Муж выдал мне карту с неограниченным бюджетом, но я чувствовала себя так неудобно, тратя эти деньги. Нурлан все время упрекал меня за это. Говорил, что раз я не считаю его деньги своими, значит, все еще думаю, что наши отношения временные. Он был неправ. Я давно простила и приняла его. Поняла, что он действительно изменился и полюбил меня с пухликом. Ведь муж доказывал это каждый божий день своей любовью и заботой. Как я могла сомневаться? Просто финансы всегда были для меня больным вопросом. Сложно бездумно тратить то, чего не заработала. Что делать, если я привыкла экономить каждую копейку? Взять хотя бы этот дорогущий торт. Для себя бы я в жизни его не заказала, но для сына? И вот что в итоге случилось. Как можно так безответственно относиться к чужим деньгам? «Ты все еще не успокоилась?» спрашивает муж после того, как помог мне устроиться на переднем сиденье. «Я злюсь еще больше. Я так ждала этот торт!» Издаю я стон, чувствуя, что наступает стадия слез. Пора бы уже привыкнуть, но нет. Меня все еще поражала реакция моего организма на стресс. Сначала я злилась, а потом начинала плакать. «Ну ничего, я покажу этой кондитерше!» «Да, малыш!» Оборачиваюсь я к сыну, устроившемуся на заднем сиденье в своем автокресле. «Да!» Важно кивает он, а я просто умираю от умиления. До сих пор не верится, что ему исполнился годик. «Не забывай, пожалуйста, что ты беременна, и тебе нельзя драться», усмехается Нурлан, подшучивая надо мной. «Не смешно», дуюсь я, складывая руки на груди. «Поехали уже, у нас не так много времени». «Слушаюсь, моя госпожа», ухмыляется он, потом наклоняется и быстро целует меня в губы. «Хватит ворчать и нервничать, не расстраивай нашу дочь». «Она еще не появилась, а ты уже на ее стороне». Упрекаю его, хотя на самом деле ужасно радуюсь всякий раз, когда он так говорит, проявляя заботу о нашей будущей дочери. Что может быть милее, чем мужчина, который так любит и ждет своего ребенка? Особенно учитывая то, что этот мужчина в принципе не хотел детей.